венчанья. Я хотел бы с тобой говорить без конца. Я хотел бы глядеть в твои дивные очи и одно повторять, как люблю я тебя, моя Герда. Пусть не всходит заря и не светит луна, звезды кроткие нам не мерцают с небес. Пусть окутает нас ночи тьма, лишь о том, как люблю я тебя, о моя несравненная Герда. В эту чудную ночь, в эту дивную ночь я хотел бы с тобой